Ровно в 10 был произведен пуск изделия. Понятно, что в обычных условиях далеко бы оно не улетело, но в данном случае слишком многие были заинтересованы в удачном старте. Осененная благодатью и направляемая с Земли идеологически, ракета покувыркалась со свистом и грохотом в воздухе, затем выровнялась и стремительно ушла в сторону Баклужина. Над Чемохлинкой, черт его знает с чего, вырубился жидкостный реактивный двигатель. Либо забилась какая-нибудь трубка, либо кончилось топливо, а может, иссякла благодать. Но это было уже несущественно. Серебристую, остроносую, оперенную палочку эстафеты дружно приняла вся лига колдунов. Подхваченный коллективным заклинанием неслыханной мощи, очарованный реактивный снаряд при полном отсутствии бортовых приборов узрел цель и ринулся к ней неведомо на чем. Как и предсказывал вчера Глеб Портнягин, угодил он точно в шпиль. Попадание было исключительным. Пронзив перекрытие, ракета с грохотом просунула рыло прямиком в кленовый зал, словно бы желая полюбопытствовать, «А чем это вы здесь, господа хорошие, занимаетесь?» Взрываться в ней, разумеется, было нечему, и все-таки без жертв не обошлось. Мистера Джима Кроу, того самого негра преклонных годов, ударило куском штукатурки с потолка, а у длиннозубого англосакса, как это принято у них за границей, отшибла память. И самое главное, на любопытном носу ракеты, начертанная крупными алыми буквами, пылало гордое слово «Лыцк», а остального можно было не читать. Мир содрогнулся. Десантный вертолетоносец старого вновь вошел в щучий проран. Блок НАТО заявил, что намерен нанести ракетно-бомбовый удар по Лыцку немедленно, благо разведка целей была проведена заранее. Все же предъявили для приличия очередной ультиматум. В ответ патриарх всего Лыцка Африкан, сменивший скончавшегося от острой сердечной недостаточности Порфирия, с присущей ему дерзостью заявил, что сам выйдет навстречу поганой палубной авиации США, чтобы легче было целиться. В Лыцке, как, впрочем, и в Баклужино, объявили повышенную боевую готовность, разослали повестки рядовым и офицерам запаса, в Чумахле срочно подняли по тревоге силы гражданской обороны и привели в исполнение давнюю угрозу относительно мобилизации домовых. Старший лейтенант Павел Обрушин, для друзей и начальства просто Павлик, был срочно откомандирован в Чумахлу как крупный специалист по домовым, коловертышам и прочей городской нечисти. Угрюмый, долговязый, он сидел на положенном на бок табурете посреди актового зала, откуда вынесли зачем-то всю мебель, и проводил инструктаж. Значит, повторяю, американцы объявили, что ровно в 3 часа начинают бомбардировку Лыцка, но, повторяю, но, возможно, что это умышленная дезинформация. То есть бомбардировка может начаться на час раньше, на час позже, а может и не начаться вообще. Пусть это вас не огорчает и не радует. Рано или поздно она начнется. Не сегодня, так завтра. Разношерстные чумахлинские домовые смирно сидели на корточках вокруг инструктора. Слушали, затаив дыхание, и боязливо лупали глазенками. Ваша задача — разойтись по домам и быть там предельно внимательными. Предельно! Если вдруг почувствуете, что вашему дому грозит опасность, в данном случае разрушение, немедленно известите хозяев и старшего по званию. Ни в коем случае не пытайтесь своими силами сбить крылатую ракету с курса или отразить ее каким-либо другим способом. Даже если это у вас получится, ракета наверняка попадет в дом соседа, откуда мы уже эвакуировать жильцов просто не успеем. Что, вопрос? Кто там ручонку тянет? Из пушистой толпы встал невзрачный лопоухий трехцветка, с которым старший лейтенант беседовал вчера утром относительно африкана, и, запинаясь, спросил: «А почему американцы будут нас бомбить?» «Повторяю», — процедил Павлик, — «для особо тупых. Бомбить нас американцы не будут. Они будут бомбить Лыцк. Но крылатая ракета, хотя и считается весьма высокоточным оружием, все равно может случайно, понимаете, случайно промахнуться и угодить не туда». «А почему она так может?» «Да потому что ладан гремлинам нафиг было продавать!» — не выдержав, рявкнул Павлик. «Наркобароны хреновы!»